Булгакар. Вторые сутки булгары пробирались по лесам в полночную сторону, и казалось, что дремучие чащобы никогда не кончатся, не расступится плотная толпа хмурых елей, не перестанет чавкать под ногами болотистая почва, не утихнет надоедливый звон ненасытных комаров. Кроме того, Батыров мучил голод, он отнимал силы, вселял в души горькую тоску и отчаяние. Бий Тарымтай тоже не знал, кто пытался напасть на него, но зато он знал, куда ведет своих воинов. После гибели здешнего наместника несколько его бездельников отправились в Булгар-Кала сообщить хану о случившемся. Об этом Бий Тарымтай узнал во время короткой остановки в Булгакаре. Он также узнал, что незадолго до гибели Юзбаши Серкач отправил в столицу других своих гонцов. Понятно одно – великий хан не мог оставить без внимания просьбу наместника о помощи и известие о его внезапной смерти от рук чужих людей. Мудрый повелитель могучего царства наверняка отправил в страну вотов свое войско. Вполне возможно, что это войско уже поднимается вверх по Серебряной реке. Скоро оно будет здесь. И чтобы выжить, надо всего-навсего добраться до Булгакара и выждать время. Вот поэтому изнемогающие от усталости и голода батыры идут в противоположную от Булгарии сторону. О, они, конечно, еще оценят прозорливость Бия Тарымтая. Они будут благодарны ему за спасение, а вернувшись на благословенный берег Итиль реки, со смехом вспомнят и эти леса, и эти болота, и этих прожорливых комаров. Бий Тарымтай, погруженный в свои мысли, вздрогнул от неожиданности. Прямо на него из-за могучей раскидистой ели выдвинулась конская морда. Рука привычно дернулась к рукояти кривой сабли, но тревога была напрасной. На землю спрыгивал суварец Шубаш, один из самых смекалистых и ловких разведчиков Бия. Наконец-то! Бий Тарымтай махнул рукой. Следовавшие за ним батыры охотно остановились, с радостью повалились на землю. «Откуда?» — удивленно спросил Бий Тарымтай и нежно погладил мокрую от пота шею коня. «Одолжил», — ответил Шубаш, засмеялся и стал неспешно привязывать повод к стволу хилой березки. Бий Тарымтай не торопил. Выбрав место по суше, он тоже уселся на землю и с наслаждением вытянул усталые ноги. Смех разведчика и весь его уверенный вид вселяли надежду. Уже то было хорошо, что появился конь. Можно погрузить в агульское серебро. Налегке батыры пойдут быстрее. Привязав коня, Шубаш присел рядом с Бием Тарымтаем и начал рассказывать. «Когда вы ушли, я затаился и вскоре обнаружил, что неподалеку кто-то прячется. Подкрался, посмотрел. Раб, урус с твоей лодки». «Молодой?» — живо спросил Бий Тарымтай. «Нет, другой, постарше. Хотел его зарезать, но тут пришли чужие. Среди них молодой, о котором ты спрашивал. Этот постарше крикнул, вышел к чужим. Зря я его не зарезал. Главный у чужих тоже молодой. Высокий, волосы белые, длинные. Говорил так же, как рабы. Легко их понимал. Шапка железная, сабля прямая, на обе стороны заточена. «Это урусы», — сказал Бий Тарымтай. «Кресты видел?» «Да. У главного на щите 8 лучей, концы загнуты». «Это совсем плохие урусы». Бий Тарымтай почувствовал, как надежда, только что согревшая душу, меркнет и остывает, а взамен властно вселяется тоскливое, гнетущее беспокойство. Что было дальше? Раб, которого я не успел зарезать, видел, похоже, куда вы ушли, и сказал об этом чужим. Я думал, что все они гонятся за вами, но тот с белыми волосами послал только 5, среди них тот молодой, твой любимец. Шубаш усмехнулся по-простецки, а все другие остались. Ты в этом уверен? Да, я посмотрел. Они вышли к воде, туда, где пристали их лодки, и на берегу стали разводить костры, чтоб варить мясо. Тогда я догнал тех 5, хотел зарезать, но не вышло. Очень опытные, не сумел подобраться. «Он не может оставить свои лодки», — подумал Бий Тарымтай. «Он решил узнать, куда мы идем. Что ж, узнает, но тогда будет поздно. Пока его разведчики вернутся, мы успеем укрыться в крепости, а потом придет ханское войско». «Где ты взял коня?» — повеселевшим голосом спросил Бий Тарымтай. «Несколько лет назад я уже был в стране вотов. Один из здешних вождей именем Ларо позвал меня в гости. И вот вчера я узнал эти места, решил добраться до селения Ларо, добрался и увидел, что селение сильно изменилось. Похоже, его разграбили и сожгли, потом начали отстраивать, но почему-то остановились». «Да», — подтвердил Бий Тарымтай, — «в Булгакаре сказали, что весной приходили чермиши. Это они порушили селение твоего знакомого Ларо». Про себя подумал, когда придет ханское войско, будут наказаны все — и воты, и чермиши, и дерзкие урусы. «Там возле селения», — заключил Шубаш, — «я и нашел этого коня». «И со вчерашнего дня догонял нас?» — удивился Бий. Шубаш молчал, загадочно улыбаясь. «Ты ничего не сказал?» — заговорил он наконец. «Наверное, хотел нас удивить. Но разве кто-то сомневается в твоей мудрости? Все знают, что Бий Тарымтай и победа всегда идут рука об руку. А мне хотелось просто немножечко помочь. Не томи!» — взволнованно потребовал Бий. — Я нашел дорогу в Булгакар. И только что оттуда. Бий Тарымтай, забыв усталость, с достоинством поднялся с земли и величественно выпрямился. Шубаш поспешно вскочил на ноги. — Когда мы вернемся в Булгар-Кала, — торжественно заговорил он, — ты получишь большую награду. Это я обещаю. Кроме того, ты станешь юзбаши и возглавишь 1000 воинов, а потом ты придешь в мой дом, и я приму тебя как самого дорогого гостя. — Благодарю тебя, Бий Тарымтай, — смущенно пробормотал Шубаш и сложил ладони на груди, низко поклонился. — Слава всемогущему Аллаху! — подумал Бий Тарымтай, великий покровитель не обманул ожиданий, не оставил скорбящих в невыносимо трудное мгновение жизни, укрепил, поддержал и помог осилить беду. Слава всемогущему Аллаху! На закате дня булгары благополучно добрались до крепости. Первым делом Бий собрал всех ее обитателей, и когда булгакарцы столпились на внутренней площадке, обратился к ним с гневной речью. «Когда я прибыл сюда, то надеялся найти здесь мощный оплот Великой Булгарии, но вместо этого обнаружил плохо укрепленные стены и горстку полупьяных бездельников, которые разучились держать в руках саблю. По земле, которую вам доверил великий хан, да благословит Аллах его деяния, безнаказанно ходят и творят свое черное дело чужие люди». От их рук погиб ваш юзбаши, но даже это не пробудило вас от сна. «Мы 2 дня чинили стены», — послышалось из толпы. «Молчать!» — крикнул Бий. «Починять стены и укреплять власть Булгарии на этой земле надо было раньше, но вы забыли свой долг, и теперь ваши стены вряд ли принесут много пользы. Мы, случайно узнав о грозящей Булгакару опасности, были вынуждены вернуться, хитроумно блуждать по здешним лесам, чтоб отвратить эту опасность. Бий Тарымтай почувствовал, что сказал лишнее, немного помолчал, брезгливо оглядывая склоненные головы, и заговорил уже мягче. «Да, крепости грозит большая опасность. Скоро здесь появятся чужие люди. Похоже, что это они убили Юзбаши Серкача. А теперь эти дерзкие пришельцы посягают на вашу жизнь. Мои храбрые батыры готовы встать на защиту, но батыров надо кормить. Возможно, придется выдержать длительную осаду. Съестных припасов может не хватить, поэтому вам нужно немедленно отправляться в селение местных жителей и принести сюда все, что удастся там собрать». Он помолчал, с сомнением оглядывая озабоченно мрачные лица обитателей Булгакара. Эти люди не внушали доверия. Не послать ли в ночной поход часть своих батыров? Батыры, конечно, вымотаны долгим блужданием по здешним чищобам, но они и настоящие воины, на которых можно положиться в любом, даже самом трудном положении. Бий Тарымтай уже готов был отдать приказ, но в последнее мгновение в голове его родилась новая мысль. «Шубаш!» — позвал он негромко. Суварец тотчас вышагнул из толпы батыров. «Ты изрядно потрудился во славу великой Булгарии, проявляя при этом беспримерную храбрость и исполнительность, присущую умному человеку. Все это позволяет возложить на тебя большие надежды, осуществление которых послужит общему делу». «Я готов», — ответил Шубаш с преданностью, посмотрел в глаза повелителя. Бий Тарымтай удовлетворенно кивнул и приказал: «Пойдешь с этими бездельниками и проследишь, чтобы они выполнили мой приказ. Забирайте все подряд и тащите сюда». «Я понял», — заверил Шубаш и снова поклонился. «Тогда в путь, и да поможет тебе великий Аллах!»